Этапы развития отношений. Откуда берутся кризисы? Отец в семье — политический лидер. Дети — преступная группировка. Бабушки и дедушки — могущественные покровители. Кошка — партизан-диверсант. А мама еще не определилась, она карательный орган или жертва. У нас дома есть стена с семейными фотографиями. Вокруг них висит много разных слов. Счастье, любовь, смех, уважение, поддержка и другие слова, которые ассоциируются у нас с жизнью семьи. А знаете, какое слово висит по центру? Вместе. Везде и всюду вместе. Вместе к родственникам, вместе к друзьям, в гости. Вместе рожаем, живем в роддоме тоже вместе. Вместе занимаемся детьми, вместе следим за домом, путешествуем вместе, спим всегда вместе. Коля считает, что даже работаем мы почти вместе. Он очень подробно советуется со мной по многим деловым вопросам, а я с ним. Наверняка психологи считают такое слияние чрезмерным, но нам в кайф. Мы пробовали путешествовать отдельно. Дольше одного дня сильно скучаем. Пробовали спать отдельно. Вообще тоска. Пробовали разделять обязанности по дому, но они все равно как-то соединяются. Когда мы слышим, что жена уезжает зимовать с детьми в Тай или рожать в Майами, а муж остается в Москве и будет прилетать раз в месяц на выходные, у нас натуральное удивление. Что, вы так реально можете? Помню, пару лет назад Колю пригласили на день рождения без меня. Так и сказали. Приглашаем одного, так как будет узкий круг близких знакомых, а жену твою мы еще не знаем. Коля принципиально не пошел, хотя я настаивала. Сказал, что либо с женой, либо никак. Я тогда очень удивилась, а сейчас сама не представляю, как это меня куда-то могут позвать без мужа. Ну, если это не девичник, конечно. Вот такие мы с Тамарой. Кстати, у самого Коли с нашей парой ассоциируется слово «самоирония». Заметьте, никто из нас не сказал «любовь», «понимание», «страсть». Наверное, потому что разные бывают у нас периоды. Бывает, что ни любви, ни понимания, ни страсти. Но мы все равно вместе и все равно смеемся над собой. Для меня именно «вместе» — главное слово не только наших семейных отношений, а вообще любых. Семья — это не отдельно муж, отдельно жена, отдельно ребенок. Семья — это команда. В психологии это называют система, подразумевая, что все элементы системы связаны друг с другом и влияют друг на друга. Как сухо и научно. Система. Про такое светлое, прекрасное, необъяснимое чувство. Про любовь. Ведь невозможно запихнуть любовь в рамки науки. Я часто встречаю такие убеждения. В нашей культуре принято говорить о любви как о чем-то непонятном. Сердцу не прикажешь, насильно мил не будешь, любовь зла, полюбишь и козла. Хотя на самом деле эта тема давно и активно изучается. Проводится масса исследований, позволяющих лучше понимать природу любви и страсти, прогнозировать этапы семейной жизни и помогать влюбленным пронести свою любовь сквозь время и быт. Специалисты, которые изучают психологию семьи, знают, что жизнь любой семьи подчиняется двум законам — закону сохранения и закону развития. Закон сохранения заставляет семью стремиться к постоянству, к стабильности. Для семьи абсолютно естественно пытаться сохранить все как есть. Поэтому любые изменения, даже позитивные, например, рождение ребенка, могут тяжело даваться семье. Во многих жизненных ситуациях закон сохранения необходим, ведь мы живем в крайне нестабильном мире. Смены власти, политических режимов, глобальные катастрофы, войны, даже смена времен года — все требует постоянного приспособления. Очень важно, чтобы на фоне всего этого хаоса семья оставалась стабильной. Поэтому закон сохранения обладает огромной силой. Однако иногда эта огромная сила действует во вред. Например, когда вся семья стремится не допустить уход повзрослевшего ребенка из семьи. Или не принимает новых членов семьи, невестку, зятя. Или терпит алкоголизм, побои, наркоманию, любое патологическое поведение, только бы сохранить семейную структуру. Закон сохранения часто мешает нам идти вперед, добиваться успеха в карьере и личной жизни. Если ваша семья из простых, довольно сложно оторваться от стаи и стать другим. А вдруг семья развалится? Вот так работает закон сохранения. Но, слава Вселенной, одновременно действует второй важный для любой семьи закон — закон развития. Любая семья стремится пройти полный жизненный цикл. Все важные для семьи стадии. Это неизбежно. Мы взрослеем, рожаем детей, стареем, кто-то умирает, кто-то вновь рождается, жизненные обстоятельства меняются, потребности становятся другими. Все это существенно влияет на структуру семьи и отношения в ней. Успешные семьи, и я имею в виду не финансовый показатель, а скорее счастье и комфорт всех ее членов, больше опираются на закон развития, а не на закон сохранения. Они понимают, что изменения неизбежны, и, стараясь сохранить лучшее, пускают в свою семью новое. Те самые набившие оскомину на языке семейные кризисы случаются именно тогда, когда два этих закона, закон сохранения и закон развития, сталкиваются. Когда пора развиваться, а мы пытаемся всеми силами ничего не менять. Например, родился у пары ребенок. Понятное дело, что всем хочется, как и раньше, спать сколько угодно, встречаться с друзьями в свое удовольствие, ходить голыми по квартире и ни от кого не зависеть. Но это уже невозможно. Ребенок требует много сил и внимания. Добавляются бессонные ночи, и мы все чаще отвечаем друзьям: «Не, сегодня без нас, мы с детьми». А вместо привычного расслабленного секса в субботу утром приходится менять памперс и ехать на молочную кухню. Вот оно, столкновение привычного и нового. Вот он, кризис. И, уверяю вас, не первый. Откуда они берутся? И неужели их нельзя избежать? Эти этапы описаны в главе «Три волны возрастных кризисов семьи с детьми». Таких кризисов в жизни любой семьи может быть несколько. Далеко не все они связаны с детьми. Какие-то могут пройти незаметно, какие-то страстно, с битьем посуды и криками на весь дом. Какие-то тихо и апатично, когда кажется все, ничего между нами не осталось. Какие-то вообще могут пройти мимо. Но я хочу, чтобы вы запомнили, они все являются нормой. Это обычное течение жизни и особенности нашей психики, а не конец света, развод и девичья фамилия. В книге я подробно расскажу про каждый кризис, который вы можете встретить на своем пути. Надеюсь, увидев этого монстра в лицо, вы уже не испугаетесь. Далее я даю некоторые практические упражнения, которые будут в приложении к этой книге. Каждая пара проходит различные этапы развития. Первый этап — период добрачного ухаживания. Если у человека не произошла сепарация от родителей, этот этап будет вечным, и до брака так и не дойдет. Что происходит, описано в главе «От знакомства до брака». Второй этап — заключение брака или гражданский брак, фаза без детей. Партнеры притираются, договариваются о традициях и привычках. Этому этапу посвящена глава «Пары становятся семьей», а также раздел «Первый семейный кризис, притирки и компромиссы». Третий этап – семья с маленькими детьми. Первый кризис до 2,5 лет ребенка. Партнеры учатся принимать новые для себя роли мамы и папы, взаимодействовать. Если не принимают эту роль, уходят из семьи. Это описано в главе «Хорошие родители, плохие супруги». Второй тяжелый кризис, когда ребенку 7 лет. Много разводов в это время. Четвертый этап – семья с подростком. Подростковый кризис детей накладывается на кризис среднего возраста у родителей, и получается взрыв. Плюс стареют бабушки и дедушки, требуют заботы, а нам бы с собой, детьми-подростками разобраться. Вся семья вымотана, все в кризисе, конфликты неизбежны. Что делать? Заняться самореализацией и пережить. Пятый этап — уход детей из семьи, эффект опустевшего гнезда. Когда вся жизнь партнеров крутилась только вокруг детей, они уехали, а мужу и жене и поговорить-то друг с другом не о чем. Если партнер один, например, одинокая мама, то она испытывает депрессию, ненужность и так далее.